Время от времени звуки прекращались, время от времени прекращался он. Первое его явственное воспоминание о нынешнем времени, о времени, проведенном в грозовой туче, было воспоминанием о прекращении, о мгновениях, когда он сознавал, что не может сделать вдох, и в этом нет ничего страшного, так и должно быть, так и полагается, собственно говоря, он только рад выйти из игры. А потом над ним возник чей-то рот, несомненно, женский, хотя губы были жесткие, сухие, и этот рот принялся дуть в его рот, накачивая воздух ему в легкие. И когда эти чужие губы отодвинулись, он впервые почувствовал запах своей тюремщицы. Почувствовал запах ее дыхания, запах воздуха, который она вдыхала в него против его воли. С такой вот силой мужчина проникает в женщину, которая не желает соития. Этот запах сложился из жуткой смеси ароматов ванильного печенья, мороженого в шоколаде, жареного цыпленка и арахисового масла. Ее голос заорал над его ухом: «Дыши, черт побери! Дыши, Пол!» И те губы опять сомкнулись его губами. В его горло снова потекла струя воздуха, влажная струя, такая несется вслед за мчащимся поездом и тащит за собой обрывки газет и конфетные обертки. Потом губы отпрянули, и он подумал: «Господи, не надо больше, мой нос не выдержит». Но он ничего не мог поделать, и некуда было деваться от этого смрада, от смрада, от этого проклятого смрада. «Дыши, черт тебя, подери!» — кричал невидимый голос. И он думал: «Хорошо, хорошо, я буду дышать, все что угодно, пожалуйста, только не делай этого больше, не заражай меня!» И он даже попытался вдохнуть, но не успел, потому что ее губы, сухие и холодные, как кусок подсоленной кожи, опять соединились с его губами, и выдыхаемый ею воздух снова наполнил его. Когда она в очередной раз убрала губы, он не просто выпустил воздух из легких, а вытолкнул его и тут же самостоятельно сделал глубокий вдох. Выдохнул и замер в ожидании, что его грудь, он пока не мог ее видеть, поднимется сама, как поднималась всю жизнь, безо всяких усилий с его стороны. Но грудь не поднялась. И тогда он снова набрал в легкие воздуха и задышал сам, как можно чаще, чтобы ее запах выветрился поскорее из его тела. Никогда прежде обыкновенный воздух не казался ему таким чудесным. Он опять стал проваливаться в туман, но пока окружающий мир окончательно не скрылся во мгле, услышал, как какая-то женщина сказала: «Ух, а ведь совсем близко был». «Не так уж и близко», — подумал он и уснул. Ему снился обломок деревянного столба, настолько настоящий, что он, пожалуй, смог бы дотянуться до него и прикоснуться ладонью к зеленовато-черному шершавому боку. Снова возвратившись в прежнее состояние полусознания, он сумел обнаружить связь между обломком столба и своим нынешним положением. Боль тоже наплывала на него. Впрочем, его боль похожа не на морской прилив. Он извлек урок из сновидения, который на самом деле было воспоминанием. Ему только казалось, что боль накатывает и уходит. Боль похожа на тот столб, который всегда на месте, его лишь не видно время от времени. Когда боль не погружала его сознание в каменно-серое облако, он молча благодарил ее, но теперь его уже нельзя обмануть. Она все еще здесь и скоро покажется, и столбов теперь два вместо одного. Боль — это два столба, и какая-то частица его разума давно знала тот факт, который лишь много позже стал достоянием основной части сознания. Два поломанных столба — это две его искалеченные ноги. Лишь спустя долгое время ему удалось освободиться от засохшей на губах чужой слюны и прохрипеть: «Где я?»